Глава 9. Для Марии Кросс было бы гораздо лучше, если бы первый визит Раймона не оставил у нее ощущения безопасности и невинности. Она была в восторге, что все обошлось так просто. «Я себе задурила голову», — думала она. Она как будто испытывала облегчение, но вскоре начала терзаться, что отпустила Раймона, не условившись с ним о новом свидании. Она не позволяла себе выйти из дому в те часы, когда он мог бы прийти. Жалкая игра страстей настолько несложна, что юноша овладевает ею с первой же своей интрижки. Раймону не нужны были ничьи советы для того, чтобы решить, пусть-ка она поварится в собственном соку. После четырехдневного ожидания Мария стала осыпать себя упреками. «Я с ним говорила только о себе, только о Франсуа, это нагнало на него тоску. Что ему за интерес смотреть этот альбом? Надо мне было расспросить, как он живет, завоевать его доверие. Ему было скучно, он счел меня занудой, а вдруг он больше не придет? Вдруг он больше не придет?» Беспокойство вскоре переросло в паническую тревогу. «Ну, конечно, можешь ждать сколько угодно, он больше не придет. Его теперь не заманишь, в его возрасте скучных людей не терпят. Да, вот и все, это дело конченное, ужасное, ошеломляющее открытие. Он больше никогда не придет». Мария Кросс засыпала последний колодец в своей пустыне. Отныне вокруг нее только песок. Что может быть более опасного в любви, нежели бегство одного из сообщников? Его присутствие часто сковывает. Сидя напротив Раймона Куррежа, Мария Кросс видела в нем прежде всего подростка и полагала, что было бы подлостью смущать его душу. Она помнила, кто его отец. То, что еще оставалось в его лице детского, напоминало ей ребенка, которого она потеряла. Даже мысленно она приближалась к нему с каким-то пламенным целомудрием. Но теперь, когда его здесь нет, и она опасается, что больше никогда его не увидит, чего ей пугаться этой вскипевшей в ней мутной волны, этого бешеного водоворота? Уж коли ей не дано утолить жажду этим плодом, почему хотя бы не вообразить себе его неведомый вкус? Кому от этого вред? Можно ли ждать упрека от камня, на котором выбито имя Франсуа? Кто видит ее в этом доме, где у нее нет ни мужа, ни ребенка, ни слуг? Жалкая болтовня госпожи Куррежь, ссоры из-за прислуги. Как это было бы хорошо, если бы Мария Кросс заняла свой ум чем-то таким, куда податься. За изгородью поникшего сада раскинулось предместье, а за ним каменистый город, где, если и разразится гроза, то следом неизбежно подтянутся 9 удушливо жарких дней. Под этим мертвенным небом и лютый зверь хрыщет вялый, в поисках убежища ворчит. Блуждая по саду или по пустым комнатам, Мария Кросс постепенно уступает. А есть ли у нее иной выход из ее унизительного положения? Уступает соблазну безнадежной любви, которая подарит ей лишь жалкое счастье быть самой собой. Она больше не предпримет никаких мер против пожара, но и не будет страдать от своей заброшенности, от безделья. Огонь, сжигающий ее изнутри, поглотит ее всецело. Невидимый демон нашептывал ей: «Ты погибнешь, но больше не будешь скучать». Самое удивительное в грозе не хаос, а тишина, оцепенение, в которое она повергает окружающий мир. Сквозь оконные стекла Мария видела листву, неподвижную и словно намалеванную. В подавленности деревьев было что-то человеческое. Можно было подумать, что им знакомы бесчувствие, остолбенение, сон. Мария дошла до того предела, когда страсть становится наваждением. Она бередила свою рану, раздувала в себе огонь. Любовь становилась для нее удушьем, спазмой, которую она ощущала то в горле, то в груди. Письмо Ларуселя вызвало у нее дрожь отвращения. Ах, одна мысль о близости с ним, впредь этого не будет совсем, до его приезда еще 2 недели, она успеет умереть. Она жила Раймоном, мыслями о нем и воспоминаниями, которых сама стыдилась. Я смотрела на кожаный ободок его шапки, там, где он касается лба, вдыхала запах его волос, а удовольствие видеть его лицо, его шею, его руки. Отчаяние принесло ей невообразимый покой. Иногда у нее мелькала мысль, что ведь он жив, что ничего еще не потеряно, что, может быть, он все-таки придет. Но тут же, словно надежда пугала ее, Мария спешила вернуться к полному самоотречению, к спокойствию женщины, которой уже нечего ждать. С каким-то жутким наслаждением она углубляла пропасть между собой и тем, кого упорно считала непорочным. Этот недоступный мальчик сиял так же далеко от нее и ее любви, как охотник Орион. Я женщина уже пожившая, падшая, и он еще не вышедший из детства. Его чистота — это небо, разделяющее нас и даже моей страсти не преодолеть этого расстояния. Все последние дни западные и южные ветры влекли за собой темные легионы туч и раскаты грома, готовые уже обрушиться на землю, но вдруг медлили, огибали зачарованные вершины и исчезали, оставляя после себя такую свежесть, словно уже излились дождем. В ночь с пятницы на субботу дождь, наконец, шелестел, не переставая. Благодаря снотворному Мария спокойно встретила благоуханное дуновение, которым пахнуло из сада на ее измятую постель, и погрузилась в сон. Солнечным утром, сладко потягиваясь в постели, она удивилась тому, что накануне так страдала. Что это еще за блажь? Зачем все истолковывать худшему? Мальчик жив, он ждет только знака. После пережитого кризиса Мария вновь почувствовала себя трезвой, уравновешенный и, пожалуй, разочарованный. «Только и всего. Да он придет», — размышляла она. «Для верности я ему напишу, и я его увижу». Ей надо было во что бы то ни стало столкнуть свое страдание с предметом этого страдания. Она постаралась внушить себе представление об обыкновенном, безобидном мальчике и удивилась, что не дрожит больше при мысли о том, как его голова будет покоиться у нее на коленях. Напишу доктору, что познакомилась с его сыном. Знала, что не напишет. Почему бы и нет? Что мы с ним делаем плохого? После полудня она вышла в сад, блестевший лужами. Она была действительно спокойна, слишком спокойна, так что даже ощущала какой-то смутный страх. Если в нас ослабевает страсть, значит, мы ближе к небытию. Уйдет любовь, и ей нечем будет скрыть пустоту своей жизни. Она пожалела, что погуляла по саду всего каких-нибудь 5 минут, и прошлась еще раз по тем же аллеям. Потом поспешила домой, так как во влажной траве у нее промокли ноги. Надев шлепанцы, растянулась на кушетке, закурила, взяла за книгу. Но что такое? Все ей было неинтересно. Она опять вышла в сад и, бросив взгляд на окна дома, вдруг увидела за стеклом гостиной Раймона. Он прижался к стеклу лицом и забавлялся, расплющивая нос. К сердцу ее прихлынула волна. Была ли это радость? Она взошла по ступенькам крыльца, думая о том, что здесь только что ступали его ноги. Распахнула дверь, поглядев на щеколду, которой только что касалась его рука, медленно пересекла столовую, пытаясь придать лицу подобающее выражение. Раймону не повезло, что он пришел именно после тех дней, когда Мария так пылко мечтала о нем и так страдала. В первые минуты она была растеряна, ей не удавалось сразу заполнить теперешнюю пустоту, между былым безмерным волнением и тем, кто был его причиной, она не отдавала себе отчета в своем разочаровании, хотя уже испытывала его, о чем свидетельствовал ее вопрос. «Вы из парикмахерской?» Мария еще никогда не видела его таким. Слишком коротко подстриженные, напомаженные волосы, она коснулась рукой белого шрама на виске. «Это я упал с качелей», — сказал он. «Мне тогда было 8 лет». Она присматривалась к нему, пытаясь соразмерить этого сильного и в то же время тощего мальчика, этого большого щенка со своим желанием, своей болью, своим голодом, своим отречением. Из тысячи чувств, всколыхнувшихся в ней с его приходом, все, что еще можно было спасти, едва сосредоточилось вокруг этого напряженного, покрасневшего лица. Но она не замечала ни двусмысленного выражения его глаз, горевшей в них отчаянной решимости робкого юноши, твердо решившего победить, труса, осмелившегося действовать. Он еще никогда не казался ей таким ребенком, и она с властной нежностью повторяла ему то, что так часто говорила своему Франсуа. «Хотите пить? Я вам сейчас дам смородинного сиропу, только сперва немного остыньте». Она указала ему на кресло, но он присел на кушетку, на которой уже устроилась Мария, и уверял ее, что если чего и жаждет, то не сиропа. Она натянула юбку на свои приоткрывшиеся ноги, что вызвало у него восклицание «Какая жалость!». Тогда она поднялась и села рядом с ним. Он спросил, почему она не осталась лежать. «Надеюсь, вы меня не боитесь?» Эти слова напомнили Марии, что она и в самом деле боится. «Но чего? Это же Раймон Куреш, мальчик Куреш, сын доктора. Как поживает ваш почтенный отец?» Он пожал плечами, выпятил нижнюю губу. Она предложила ему сигарету, но он отказался. Закурила сама и, опершись локтями о колени, сказала: «Да вы мне говорили, что не особенно дружите с отцом. Это в порядке вещей, отцы и дети. Когда Франсуа, бывало, устраивался у меня на коленях, я думала, пользуйся, пока можно, долго это не продлится». Мария Кросс заблуждалась насчет того, что означало у Раймона пожимание плечами и надутые губы. В эту минуту он хотел отогнать воспоминания об отце, не потому, что тот был ему безразличен, а наоборот. После того, что произошло между ними позавчера, воспоминание это стало неотвязным. После обеда доктор догнал Раймона в виноградниках, где тот в одиночестве расхаживал по дорожке и курил, и молча пошел с ним рядом, как человек, который подавляет в себе желание что-то сказать. «Что ему от меня надо?» — думал Раймон, предаваясь жестокому удовольствию молчать ему назло, как молчал осенними утрами в карете, смутными от дождя стеклами. Он даже со злорадством ускорил шаг, убедившись, что отец едва за ним поспевает и уже немного отстал. Но перестав вдруг слышать позади себя его дыхание, Раймон обернулся. Черный силуэт доктора неподвижно застыл посреди дорожки. Обе руки он прижимал к груди и пошатывался, будто пьяный. Сделав несколько шагов, он тяжело осел между кустами. Раймон бросился возле него на колени. Прислонив его безжизненную голову к своему плечу, он увидел вблизи лицо с закрытыми глазами, белые, как мел, щеки. Что ты, папочка?» Этот голос, одновременно молящий и властный, привел больного в чувство, словно в нем заключалась целебная сила. Еще дыша с трудом, он попытался улыбнуться. Улыбка вышла смущенной. «Ничего, ничего, это пустяки». Он видел встревоженное лицо сына. Слышал его голос, такой же нежный, как в ту пору, когда Раймону было 8 лет. «Прислонись головой ко мне. У тебя нет чистого носового платка, мой грязный». И Раймон осторожно оттер отцовское лицо, начинавшее оживать. Вновь открывшиеся глаза доктора увидели сначала волосы сына, которые чуть шевелил ветер, потом тугую гроздь винограда, а надо всем желтоватое серое небо, где что-то грохотало, словно камни сыпались из невидимых тележек. Опираясь на руку сына, доктор направился к дому. На их щеки и плечи падал теплый дождь, но идти быстрее было нельзя. Доктор сказал Раймону: «Это ложная грудная жаба, но она причиняет такие же боли, как настоящая. Я сделаю вид, будто у меня отравление, и 2 дня полежу в постели без еды, на одной воде, только ни слова бабушке и маме». А когда Раймон перебил отца: «Ты меня не обманываешь? Ты уверен, что это несерьезно? Поклянись, что это несерьезно?» Доктор тихо спросил: «Ты огорчился бы, если бы я...» Но Раймон не дал ему закончить. Он обхватил рукой дрожащее от напряжения тело, и у него вырвался крик: «Какой же ты глупый!» Со временем доктор будет вспоминать эту милую грубость, вспоминать в тяжелые минуты, когда сын станет для него чужим, станет противником, с глухим сердцем, не отвечающим на зов. Вдвоем они вошли в гостиную, но отец так и не осмелился поцеловать сына. «Может быть, поговорим о чем-нибудь другом? Я ведь пришел сюда не за тем, чтобы говорить о своем отце. У нас найдется занятие поинтереснее, разве нет?» Раймон выбросил вперед большую неуклюжую лапу, которую Мария схватила на лету и осторожно придержала. «Нет, Раймон, вы его не знаете, нет, потому что живете рядом с ним. Хуже всего мы знаем своих близких. Мы доходим до того, что перестаем видеть тех, кто нас окружает. Представьте себе, в моей семье меня всегда считали уродиной, потому что в детстве я немножко косила. А в лицее, к великому моему удивлению, подруги сказали мне, что я хорошенькая. Вот-вот, расскажите мне какие-нибудь истории про женский лицей». Навязчивая идея старила его лицо. Мария не решалась отпустить его большую руку, хотя чувствовала, как она становится влажной. Это вызывало у нее отвращение, а ведь несколько минут назад она бледнела от одного прикосновения этой руки. Теперь же, продержав ее секунду, она готова была закрыть глаза и отвернуться. Рука была мягкая и потная. «Ладно, я вас заставлю узнать доктора получше. Я упрямая». Он перебил ее, заявив, что и он тоже упрямый. «Смотрите, я поклялся, что сегодня я добьюсь своего». Он сказал это так тихо, запинаясь, что ей нетрудно было сделать вид, будто она не расслышала. Но она все же отодвинулась от него подальше, потом встала, открыла окно. «И не скажешь, что прошел дождь, такая духота. Впрочем, я слышу вдали гром, если только это не пушка Сен-Мадара». Она показала ему над деревьями косматую темную тучу, неровные края, которые были позолочены солнцем. Но он вдруг силой схватил ее за руки пониже локтя, толкнул к кушетке. Она вымученно засмеялась: «Пустите меня!» И чем сильнее она отбивалась, тем веселее смеялась, давая понять, что это борьба не более как игра, что она понимает ее именно так. «Дрянной мальчишка, допустите же меня!» У него на лице застыла гримаса смеха, и, отступая к дивану, она видела совсем близко бесчисленные капельки пота на низком лбу, крылья носа, усеянные черными точками, ощущала кислый запах изо рта. Незадачливый молодой фаун вознамерился одной рукой удержать оба ее запястья, но Мария высвободилась одним рывком. Теперь их отделяли друг от друга кушетка, стол и кресло. Она немножко запыхалась, но заставила себя засмеяться. «Так вы полагаете, мой мальчик, что женщину берут силой?» Он не смеялся. Униженный юный самец был в ярости от своего поражения. Его животное самолюбие, и в те времена уже непомерное, было глубоко ранено и сочилось кровью. Всю жизнь он будет помнить об этой минуте, когда женщина сочла его отвратительным, чего вовсе не было, да еще и смешным. Все его будущие победы, все его жертвы, покорные и жалкие, не смогут смягчить жгучую боль этого первого унижения. Долгое время При одном воспоминании об этом он будет до крови кусать себе губы, по ночам впиваться зубами в подушку. Раймон Куреш сдерживает слезы ярости, бесконечно далекой от мысли, что улыбка Марии Кросс может быть притворной, и она вовсе не хочет оскорбить обидчивого мальчика, а лишь пытается не выдать своего смятения, краха своей мечты. Ах, только бы он ушел, скорее бы остаться одной. Совсем недавно Раймон удивлялся, что рядом с ним сидит знаменитая Мария Кросс, и повторял про себя: «Эта маленькая женщина, такая простая, и есть Мария Кросс». И ему надо было только протянуть руку. Она была здесь, рядом, покорная, вялая. Он мог взять ее, повалить, овладеть ею. И он протянул руку. Но этого жеста оказалось достаточно, чтобы между ним и Марией пролегла пропасть. Да, она все еще была здесь. Но безошибочным чутьем он понял, что отныне ему никогда до нее не дотронуться, как не дотронуться до звезды. И именно теперь он увидел, что она красива. Всецело занятой мыслью о том, как сорвать и вкусить этот плод, ни секунды не сомневаясь в том, что плод предназначен ему, он даже толком не разглядел ее. Что ж, теперь тебе остается пожрать ее глазами. Она повторяла, мягко, боясь, чтобы он не рассердился, но непреклонно: «Мне надо побыть одной, Раймон. Поймите, я должна остаться одна». Доктор страдал от того, что Мария не дорожила его присутствием. Но Раймон познал страдания еще горше. Желание любимой женщины во что бы то ни стало избавиться от нашего присутствия, желание которого она уже ничем не маскирует, не в силах скрыть, она выбрасывает, извергает нас. Для нее жизненно важно, чтобы мы ушли. Она жаждет предать нас забвению. Поторопись исчезнуть из моей жизни. Она разве что не выталкивает нас, боится сопротивления. Мария Кросс подала Раймону его шапку, открыла дверь, пропустила его вперед. А у него было только одно стремление — испариться. Он бормотал какие-то глупые извинения, сгорал от стыда, снова став подростком, который отвратителен самому себе. Но едва лишь он очутился на улице, и калитка за ним захлопнулась, как он нашел, наконец, слова, которые надо было бросить в лицо этой шлюхе. Слишком поздно. И долгие годы его мучила мысль, что он ушел, не высказав ей всего, чего она заслуживала. В то время как на улице Раймон облегчал свою душу всевозможными ругательствами, какими он бы хотел, но не осмелился осыпать Марию Кросс, молодая женщина закрыла двери, закрыла окно и легла. Высоко над деревьями какая-то птица то и дело издавала прерывистый зов, подобный невнятным вскрикам спящего человека. Предместье полнилось звоном трамваев, гудками. Улицы оглашали песни подвыпивших в субботник гуляк. Однако Марию Кросс душила тишина. Тишина, которая подступала к ней не извне, а поднималась из самой глубины ее существа, скоплялась в пустой комнате, наполняла дом, сад, город, мир. И посреди этой удушающей тишины жила она, созерцая в себе пламя, внезапно лишенное всякой пищи и все-таки не угасавшее, чем питался этот огонь. Она вспомнила, как бывало на исходе ее одиноких бдений, черные головешки в очаге, которые она считала погасшим, озарялись с последней вспышкой. Она искала обожаемое лицо мальчика из шестичасового трамвая и не находила его. Теперь это был просто дрянной, злой мальчишка, одуревший от робости и сам себя подстегивающий, образ настолько же далекий от истинного Раймона, как и тот, что был приукрашен ее любовью. Она ополчилась против того, кого сама же преобразила и обоготворяла. Из-за этого паршивого юнца я то страдала, то возносилась на седьмое небо. Мария не знала, что этому незрелому подростку довольно было одного ее взгляда, чтобы превратиться в мужчину, чье коварство, чьи ласки и грубость со временем испытают на себе многие другие женщины. Если она создала его своей любовью, то, презрев его, завершила свое творение. Она пустила в свет юношу, для которого стала манией доказывать самому себе, что против него нельзя устоять. Даром, что какая-то Мария Кросс и устояла. Отныне во все его любовные похождения будет подмешиваться глухая враждебность, желание ранить, заставить свою подружку молить о пощаде. Всю свою жизнь он будет вызывать на глазах других женщин слезы Марии Кросс. И хотя этот инстинкт охотника был у него несомненно врожденным, не будь Марии, какая-нибудь слабость могла бы его укротить. Из-за этого уличного мальчишки какая гадость! И все-таки в ней продолжало гореть неугасимое пламя, хотя его больше ничто не поддерживало. Ни один человек в мире не будет обласкан этим светом, этим теплом. Куда податься? На монастырское кладбище, где покоится прах Франсуа? Нет, нет. Сознайся себе, что возле покойника ты ищешь только алиби. Она так усердно посещала мальчика на кладбище ради других сладостных минут, которые проводила на обратном пути рядом с другим живым мальчиком. Лицемерка. На могиле ей делать нечего, нечего сказать. Каждый раз она наталкивалась на нее, словно на дверь без замка, заколоченную навеки. Все равно, что встать на колени прямо посреди улицы. Ее мальчик, ее Франсуа, всегда готовый засмеяться или заплакать, стал горсточкой праха. О ком ей мечтать рядом с этим прахом? О зануде докторе? Нет, он ей не нужен. Но что пользы в стремлении к самосовершенствованию, если нам на роду написано, что все наши начинания при самых благих намерениях казались двусмысленными. Когда Мария гордилась достижением какой-либо цели, злое начало в ней ухитрялось обратить это достижение к своей выгоде. Она никого не желает видеть и никуда не стремится из этой гостиной с рваными портьерами. Может быть, в Сен-Клер, ее детство в Сен-Клере, ей вспоминается парк, куда она прокрадывалась, когда уезжала некое религиозное семейство, враги ее матери. Казалось, будто природа дожидалась их отъезда после пасхальных каникул, чтобы сорвать с почек их коричневое облачение. Поднимались папоротники, и своей раскидистой пушистой зеленью закрывали нижние ветви дубов, но сосны покачивали все теми же седоватыми макушками, и можно было подумать, будто им нет никакого дела до весны, пока однажды утром, и они тоже не выпускали желтоватые облака пыльцы, дыхание своей любви. Мария находила где-нибудь на повороте аллеи то сломанную куклу, то платок, зацепившийся за терновник. Но теперь она чужая в тех местах и не нашла бы там ничего, кроме песка, на котором когда-то лежала, растянувшись на животе. Когда Жустина возвестила, что обед готов, Мария привела в порядок волосы, села за стол и подвинула к себе дымящийся суп. Служанка и ее муж очень хотели через полчаса попасть в кинематограф, и Мария вскоре осталась в одиночестве у окна гостиной. Липа еще не цвела и не благоухала. Подняв глаза, Мария увидела уже покрытые тенью рододендроны. Из страха перед небытием, чтобы не захлебнуться, она ищет соломинку, за которую можно было бы ухватиться. «Я поддалась», — размышляет она, — «инстинктивному побуждению бежать, которое почти все мы испытываем перед человеческим лицом, искаженным голодом и нуждой. И вот ты уверяешь себя, что это скотина, совершенно иное существо, нежели мальчик, которым ты восхищалась, нет. Это все тот же мальчик, но в маске. Как у беременных женщин бывает на лице маска раздражения, так у мужчин, одержимых страстью, вылезает наружу и пристает к лицу морда сидящего в них животного, часто мерзкая и всегда страшная. Галатея бежит от того, кто ее напугал, и в то же время зовет его. Я мечтала о долгом пути, о неспешном продвижении вдвоем от умеренных широт к более знойным, но этот грубиян понесся вперед без оглядки. Почему я не уступила его страсти? Вот когда бы я обрела невыразимый покой, а, быть может, и нечто большее. Наверное, нет такой пропасти между людьми, которую не могла бы заполнить любовь. Какая любовь! Она вспоминает, и рот ее искажается гримасой отвращения, вырывается возглас «фу». Ее осаждают назойливые картины. Она видит, как от нее весь красный, бронясь, отходит Ларуссель. Какого рожна тебе еще надо? Чего же ей в самом деле надо? Она бродила по пустой комнате, облокачивалась на подоконник, мечтала о такой необычайной тишине, когда она могла бы почувствовать в себе любовь еще до того, как та промолвит хоть слово, и все же любимый услыхал бы ее. Он уловил бы в ней желание, прежде чем оно зародилось бы в нем самом. Всякая ласка предполагает преодоление расстояния между двумя существами. Но она и ее любимый так бы слились воедино, что объятие бы им не понадобилось. То краткое объятие, которое расторгается стыдом. Стыдом. Ей показалось, будто она слышит смех этой девки Габи Дюбуа и слова, что та однажды ей выплеснула. «Да нет же, нет, что вы говорите? Наоборот, только это одно и прекрасно, только в этом нет обмана. В моей собачьей жизни это единственное утешение. Откуда у меня такое отвращение к этому? Есть ли ему какое-то объяснение? Свидетельствует ли оно об особом влечении к кому-то единственному?» Сотни путанных мыслей возникали у Марии и потом исчезали, словно падающие звезды, пропадавшие болиды в пустынной лазури над ее головой. «Свойство моей натуры, — рассуждает Мария, — не есть ли это общее свойство? Нельзя быть на свете более одинокой, когда ты без мужа, без детей, без друзей. Но что такое это одиночество? В сравнении с той изоляцией, от которой не может тебя избавить и самая нежная семья, изоляцией, в которой мы оказываемся, обнаружив в себе признаки особой породы, уже почти исчезнувшей, и пытаемся истолковать ее инстинкты, ее потребности, ее таинственные цели. Ах, хватит изводить себя этим самокопанием. Если на небе еще чуть брезжил остаток дня и отблеск нарождающейся луны, то под затихшей листвой деревьев сгущались сумерки. Свесившись в ночной сад, привлеченная печалью растений и захваченная этой печалью, Мария Кросс поддалась не столько желанию испить из воздушного потока, запруженного ветвями, сколько искушению потеряться, раствориться в этом потоке, чтобы пустыня внутри нее наконец-то слилась с пустыней Вселенной, чтобы молчание внутри нее стало неотличимо от молчания сверху.